том числе такие гиганты социалистической индустрии, как «Днепрогресс», «Харьковский тракторный», «Краматорский машиностроительный» и другие. Одновременно с пуском новых объектов шел процесс коренной реконструкции старых предприятий и целых отраслей промышленности. В политическом отчете нашла отражение большая работа партии по осуществлению сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, превращению всех колхозов в рентабельное хозяйство. Павел Петрович назвал цифры, которые красноречиво подтверждали это. К 1934 году вместо 3 266 000 мелких индивидуальных хозяйств, существовавших в республике в начале первой пятилетки, было создано 24 191 колхоз и 3 742 совхоза. Сельское хозяйство опиралось на мощную механизированную базу. За период с 1928 по 1933 год Украина получила 39 667 тракторов, 7 929 автомашин, 4 299 комбайнов. Для управления этой техникой имелись надежные кадры, 104 000 трактористов, 8 600 комбайнеров и так далее, всего 900 000 человек. Значительные достижения отметил Постышев и в культурном строительстве, повышение материального благосостояния трудящихся. В 1933 году в республике насчитывалось 1204 клуба, 1300 кинотеатров и 6228 кинопередвижек, 82 театра, 25 000 изб читален, 8365 домов колхозника. Издавалось 1996 газет и 106 журналов, ежегодный тираж книжной продукции достиг 75 миллионов экземпляров. На Украине действовали 4 академии и 263 научно-исследовательских института. В школах Украинской ССР обучалось почти 5 миллионов детей, а на рабфаках, в техникумах и институтах 350 000 студентов. Около 7 000 юношей и девушек получили образование в государственных университетах, которые открылись осенью 1933 года в Харькове, Киеве, Днепропетровске и Одессе. В целом 12-й съезд КПБУ констатировал, что за годы первой пятилетки советская Украина превратилась в передовую индустриально-колхозную республику и определил задачи дальнейшего развития народного хозяйства. На 12-м съезде произошло еще одно важное событие. 21 января Постышев выступил с сообщением ЦК КПБУ о переводе столицы Украинской ССР в Киев. Он подробно разъяснил делегатам мотивы и соображения, которыми руководствовался ЦК, принимая такое решение. В первую очередь возникла необходимость приблизить центральный партийный и советский аппарат к важнейшим сельскохозяйственным районам, находящимся в основном на правобережной Украине. К тому же Киев был естественно сложившимся географическим и историческим центром Украины. С 26 января по 10 февраля 1934 года в Москве работал 17-й съезд ВКПБ, который подвел итоги выполнения первого пятилетнего плана и провозгласил создание в СССР фундамента социализма. Истекшее десятилетие, сказал в своем выступлении на съезде Павел Петрович, по своей насыщенности борьбой и по результатам этой борьбы, представляет собой целую историческую эпоху как в смысле могучего развития социализма и бурного расцвета производительных сил в нашей стране, так и в смысле изменения соотношения сил СССР и его капиталистического окружения в пользу страны социализма. Величайшие победы, которые партия одержала за это десятилетие, особенно за последние 3,5 года, показывают нам, всему рабочему классу и трудящемуся крестьянству нашей страны и всего мира, величие ленинской стратегии партии. На съезде Постышев был избран членом ЦК ВКПБ, а на пленуме Центрального комитета кандидатом в члены Политбюро. 5 июня 1934 года состоялся пленум Харьковского обкома КПБУ, посвященный итогам проведения весеннего сева и задачам по дальнейшему подъему сельского хозяйства области. На пленум был вынесен и организационный вопрос – освобождение Постышева, являющегося секретарем ЦК КПБУ, от обязанностей первого секретаря Харьковского обкома партии в связи с переездом ЦК в Киев. Узнав об этом, к Павлу Петровичу обратились кадровые рабочие крупнейших заводов Харькова, делегации комсомольцев, пионеров и октябрят. Все единодушно отмечали большой вклад Постышева в решение задач индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и культурного строительства как в масштабах Харьковской области, так и всей республики.